predict. No. Because you say that I have seen that. I have not read books and I have been influenced by books. No, I have seen, I have gone there. I have seen the teachings, I have seen the practice. I am telling after knowing, not from borrowed knowledge. So this is the only way it is possible to spread this energy of understanding. Through you. That is why this body does not write books. It only gives messages only for contemplation, for meditation, and to keep in touch with the people. That look, this body is still existing, don't worry. It is, from anywhere in the world it is giving some message that it is there and he loves you and therefore he is giving these messages for you. So please bring it out. That's all. But no book. Because Lai Ma says to say very clearly, ye lekha lekhi ki baat nahi, dekha lekhi ki baat hai. These are the matters not for writing or conceptualization, but for seeing and perceiving, directly knowing. У меня вот такое предложение к вам. Те, кто занимается хатха-йогой, ходит в йога-студии, ведут занятия йоги, может быть, вы можете обратиться к своим коллегам по хатха-йоге, к вашим друзьям, которые занимаются хатха-йогой, и пригласить их сюда. Вы можете сказать, что вы тоже занимались лишь хатха-йогой, но лишь с крии-йогой жизнь стала полной. Все, что случилось с вами, все, что вы пережили, вы можете рассказать им, поделиться с ними. Сказать им, что хатха-йога не мешает, и не нужно говорить, что нет, я знаю все это окончательно, что крии-йога принесет им то, чего им так не достает. Ведь это именно вы. Те, кто мог бы способствовать распространению крии-йоги в мире, это именно вы можете распространить эту энергию. Именно поэтому этот человек говорит это не из заимствованного знания. Он знает, что такое хатха-йога. Я знаю, что такое хатха-йога. Я не просто говорю из той информации, которую прочитала из книги или от кого-то услышал. Я был свидетелем этих занятий, я приходил, хорошо знаком с этим. Поэтому это действительно слова из измерения знания. И именно поэтому, потому что вы можете распространить эту энергию, я не пишу никакой книги. Есть лишь послание. Послание – это приглашение к размышлению. Вам приглашение к медитативному созерцанию. И еще для того, чтобы вы знали, что это тело живо, что с ним все нормально, оно путешествует по миру, высылает вам послание то из одной точки, то из другой, чтобы вы знали, что оно вас любит, что есть любовь. Поэтому помните, что есть эти послания, не забывайте про них. Лахири Махасая говорит, что это такие вещи, которые не должны быть подвергнуты концептуализации, закрепощению в идее. Это то, что нужно видеть, это то, что должно быть постигнуто, воспринято напрямую. So people ask me, why don't you write a book? I said, people are, other people are doing it. Why should I add one more to their number? And they say that whenever anybody talking about Kriya Yoga, they are talking about miracle. You are not talking about miracle. I said, because others are doing, therefore I don't have to do. I will tell the essential things, not miracles. And Christianity thrives on miracle mongering. And therefore our disciple Yogananda, when he wanted to establish the Christian world, he also had to do that. Without that, no Christian will be available. So it is good that he started from where the people were. We have to start from there. But perhaps had he been alive, he died at the age of 58 only. So, had he been alive, perhaps he would have taken people to the real thing. But he died. And Americans took over. And for Americans,